Глава 17. Первые следы действующего, но скрывающегося владыки. Часть 1. «Насколько сильно нам придется изменить маршрут? Сколько по времени это займет?» – задумчиво спросил Хиро, почесывая подбородок. «Мое время строго ограничено прямо сейчас, и совсем скоро меня вызовут на одно собрание, пропустить которое я никак не могу». «Дело будет касаться Нефима, и мое отсутствие может пагубно сказаться на ситуации в целом». «Вы говорите о встрече с Советом и другими, не самыми приятными представителями официальной верхушки галактики», хмыкнул Мариуэс, до которого уже явно дошла эта информация. «Сестра мне рассказала об этом перед отбытием. Если говорить конкретно про время в пути во время отклонения в маршруте, дорога туда и обратно займет не более суток. Проблема заключается в том, сколько мы пробудем на самой планете. Пусть мы и получили информацию от нашего соплеменника, а также точные координаты планеты. Само местоположение искомого нами существа мы не знаем». Также мы не знаем ничего о жителях той планеты и какую угрозу она несет. «Рискованное мероприятие, ничего не скажешь», — скривился командир. «Но всяко лучше, чем совсем неподготовленными отправляться на Аркакис. Думаю, дня 2 выделить на эту авантюру возможно, но не более того. Тем более, что я вижу, как тебе самому хочется туда отправиться». Пусть ты и дал мне клятву верности, но не расследовать смерть своего подопечного не можешь. Так что, учитывая все за и против, отправимся и все выясним. Хотелось бы, чтобы у тебя не оставалось никаких сожалений и незавершенных дел перед тем, как ты официально станешь моим подчиненным. Буду вам крайне признателен. Не очень низко поклонился король тиранов, демонстрируя свое уважение к лидеру МКС. Вне зависимости от того, что он стал подчиненным Хиро, своими действиями Мариуэс показывал, что не собирается раболепствовать и надеяться выстроить равные или около равные отношения. Такой подход командиру нравился. «Это решение действительно может избавить меня от давно терзающих меня сомнений, но в то же время может породить новые, куда более серьезные и запутанные». «Как бы я ни хотел этого, все же мне бы хотелось еще раз у вас уточнить. Вы точно согласны?» «Не в моих правилах отказываться от сказанных ранее слов», – улыбнулся Хиро. «Прямо сейчас мы отправимся к нашему супервайзеру, ответственному за большую часть происходящего на самой станции. Передадим ей координаты и начнем подготовку». «Мне бы хотелось встретить вас как подобает и устроить нормальный прием, но придется отложить это на более поздний срок. Надеюсь на понимание». «Не стоит так зацикливаться на такой мелочи», – в ответ улыбнулся король тиранов. «Наша раса и так признательна вам за все, что вы сделали для нас ранее, как во времена войны, так и сейчас. Учитывая всю обостряющуюся ситуацию в галактике, хорошо уже то, что мы смогли спокойно и благополучно добраться до станции, не встретив по пути особого сопротивления. Не считая мелких стычек, наше путешествие можно назвать совершенно спокойным, поэтому не стоит переживать насчет банкета. Сейчас не самое лучшее время думать о таком». «Мелких стычек?» Приподнял одну бровь командира, жестами показывая следовать за ним. Изначально он собирался переместиться прямо в рубку управления, но, услышав эти слова, решил немного пройтись и обсудить их. «Твои люди наверняка устали в пути, поэтому будет лучшим решением отправить их сейчас отдыхать, заодно им покажут станцию, а также их комнаты. Не возражаешь?» Пусть разговор происходил в формальной деловой обстановке, все прекрасно понимали, что все это делается на публику, как для жителей станции, так и для вновь прибывших тиранов под предводительством Мариуэса. Два лидера разыграли небольшое представление, чтобы показать значимость друг друга в глазах подчиненных и что они примерно на равном уровне. Таким образом, они установили достаточно крепкий фундамент для сближения двух рас и немного разрядили напряженную обстановку. Когда все сопровождающие Мариуэса отправились на экскурсию по станции, кроме его правой руки, они медленно пошли по коридорам. За спиной командира также осталась только пигалица, совсем недавно официально вступившая в статус главнокомандующего армии. По поводу стычек, о которых я говорил ранее. Убедившись, что рядом остались только самые доверенные люди, король тиранов перешел на более спокойный и неформальный тон. «Несколько раз на нас напали пираты, но прознав о том, кто находится на наших кораблях, они быстро ретировались. Кроме них, нас дважды атаковали представители конклава убийц, которые уже долгое время действовали из тени и редко проворачивали свои дела в открытую. Эти стервятники чуют ветер перемен и стали действовать более открыто и дерзко. Пока нельзя утверждать, связаны ли они как-то с нашими врагами, как внешними, так и внутренними, но все это кажется слишком подозрительным. Они будто знали наш маршрут и специально поджидали в засаде». «Потери?» – скривился Хиро. «Ему прекрасно известно, о каком анклаве пойдет речь. Во времена войны с владыкой их услугами часто пользовались. По большей части на стороне отца, но когда тот проиграл, быстро скрылись и не отсвечивали последние века. Речь идет о теневом мире, в который входит множество анклавов, и среди них выделяются три главных лидера – гильдии убийц, воров и темных информаторов. Если недавнее нападение убийц является их личной инициативой, все не так страшно. Но если в это вовлечен весь темный анклав – то крупные неприятности гарантированы. По большей части война в прошлый раз затянулась настолько из-за их вмешательства. Мы потеряли один из наших кораблей, но никто из личного состава не пострадал, не считая несерьезных ранений. Мариуэс засунул руку внутрь своего боевого доспеха и вытащил оттуда несколько кулонов с отличительными знаками гильдии убийц. Сомнений в том, что они принадлежат к правящей верхушке теневого мира, не осталось. Наши враги были полностью уничтожены. Никто из них не смог скрыться. Их корабли были отбуксированы и уничтожены на довольно большом расстоянии от места битвы. Трудно будет найти следы. Мне уже поступала информация, что анклав вновь начал действовать. И это действительно так. Совсем недавно обсуждали этот вопрос с судьей. Вполне возможно, что это проделки совета или же ареса перед предстоящим собранием. Как бы мы ни хотели отреагировать прямо сейчас, сделать это в текущей ситуации невозможно. Весомых доказательств, кроме их отличительных знаков, у нас нет. Предъявить мы им ничего не можем. Они легко могут откреститься от всех обвинений и благодаря этому заиметь некоторое преимущество на предстоящих переговорах. Гоняться за ними по галактике в попытке разыскать и наказать может повлечь за собой череду не самых приятных последствий. «Мы пока оставим этот вопрос открытым», – понимающе кивнул Мариуэс. «Да, на какое-то время придется сделать вид, что мы проглотили эту пощечину», – недовольно бросил Хиро, скривившись. «Вести дела в таком ключе не в его духе, по крайней мере, до окончания собрания. Как только с ним будет решено, мы начнем действовать. Любой, кто посмеет тронуть моих людей, не окажется безнаказанным и получит в ответ наказание, в несколько раз превышающее их поступок. Ты же, как и твоя раса, с момента заключенного нами на Нефиме договора уже стали моими людьми, и весть об этом разлетелась по всей галактике. Кто бы ни послал анклав, он наверняка должен быть в курсе этого. Можно сказать, что это явная провокация, чтобы мы начали действовать необдуманно и в спешке совершили несколько ошибок. Другого объяснения этому трудно найти». Согласился со словами командира лидер тиранов. «Среди напавших на нас убийц было всего несколько достойных противников, и те находились лишь на уровне старейшин. Кто бы их ни послал, он наверняка знал, что шансов у них на победу нет, исключая меня и Лиулу». Он впервые заговорил о своей помощнице и, наконец, решил ее представить. «Со мною прибыло 17 тиранов. Даже если бы мы были вдвоем с моей помощницей, Им бы потребовалось как минимум трое верховных старейшин, чтобы заставить нас сражаться во всю силу. В недавней стычке нам даже не пришлось вмешиваться. Мои подчиненные сами совсем разобрались без особых проблем». «Лиула, значит?» Хиро внимательно посмотрел на правую руку Мариуэса, та в ответ поклонилась. «Ниже, чем ее лидер, но также сохраняя достоинство. Включая твою сестру, в рядах тиранов находится минимум трое морфов, включая новости о вашем присоединении к моей фракции, решившихся на отправление убийц можно по пальцам пересчитать. Зная мой характер, список можно еще больше сократить. Кроме Совета и Ареса, на такое могли пойти разве что наши враги из другой галактики или кто-то действующий из тени, о ком нам пока неизвестно. На собрании я наверняка смогу выяснить, причастен ли к этому совет, а сбор информации об оставшихся из этого списка поручу Тевродию, главе МММ». «Мы тоже задействуем свои ресурсы», – нахмурился лидер тиранов. «Пусть мы прямо сейчас и не можем действовать открыто, пока ситуация не совсем понятна, но приложим к этому все необходимые усилия». «Хорошо, к этому моменту, пусть и неспешно, они прибыли к рубке управления». Быстро все объяснив Светлане и оставив рядом с ней Лиулу с Агнией, Мариуэс и Хиро направились в кабинет, чтобы поговорить тет-а-тет. «Твои предположения?» «Скорее всего, это дело рук Ареса, но не стоит исключать и совет». Командир лично занялся приготовлением кофе, и уже спустя несколько минут, удобно устроившись в мягких креслах, они начали обсуждение. «Если окажется, что в этом замешаны враги из другой галактики, то ситуация примет крайне скверный оборот. По поводу того, кто может действовать из тени, во всей галактике обладающих такой властью можно по пальцам пересчитать, и они наверняка не захотят вновь погрузить галактику в новую войну. В любом случае, пока мы можем лишь догадываться и строить предположения, не более». «Ладно, будем разбираться с этим вопросом постепенно», — хмыкнул Хиро, делая глоток терпкого напитка. «Сейчас меня интересует планета, на которую мы отправимся. Когда была получена информация от твоего подчиненного и насколько она детальная?» «Информации крайне мало. Единственное, что точно известно, координаты планеты и приблизительный вид нашей цели. Сведения были получены около 50 лет назад», – задумчиво произнес Мариуэс. «Пусть и прошло довольно много времени, мне кажется, что наша цель все еще находится на той планете. По полученной информации, она была сильно ранена, и восстановление могло занять очень много времени». «Может, он там есть, а может и нет», – вздохнул командир. «В любом случае, проверим, раз выдалась такая возможность. Особо от этого мы ничего не потеряем, а приобрести ценную информацию можем, так как планета и ее обитатели нам неизвестны, как и то, как они отреагируют на прибытие чужаков. Большой отряд собирать не будем. Выбери несколько своих подчиненных, я сделаю то же самое, и как только прибудем на место, сразу отправимся». Хиро передал сообщение через голограф, и через несколько минут в кабинет вошла Мария. Именно ей было поручено сопроводить Мариуэса до его покоев, а заодно и показать станцию. Командир мог и сам этим заняться, но ему было необходимо сделать кое-что до прибытия к цели. Все оставшееся время он провел в мастерской, а также сходил проведал Пересвет на ее тренировках. По словам Адама, она настолько поглощена идеей победить в спарринге, что занимается совсем себя не щадя. По 14, а то и 16 часов в день, и на все попытки уговорить ее снизить нагрузку только отмахивается. В конечном итоге они с Евой плюнули на это и еще больше ужесточили темп тренировок и спаррингов в надежде, что хоть это как-то на нее повлияет. Идея хорошая, но своего успеха не возымела. Дочка командира еще сильнее воспылала, не страшась любых трудностей. Пока ей не удалось победить даже близко. Было проведено около 30 спаррингов с Адамом и 50 с Евой. За все поединки максимум, что ей удалось достичь, так это оцарапать Еву. Последнее сильно ударило по гордости девушки, что та стала выкладываться еще больше, хотя казалось бы, что это невозможно. Пусть результаты не совсем утешительные, Адам нахваливает Пересвет как очень талантливую, даже скорее гениальную девушку. Темп ее развития настолько превосходит всех остальных, что даже его это пугает. У нее есть весомые опасения, что продолжи она в таком духе и дальше, не сдаваясь, то к концу оговоренного месяца, если и не сможет победить кого-то из них, то будет к этому близка. Озабоченность Адама понятна. Пусть они с Евой марионетки тоже не так давно появились на свет, но они были созданы боевыми единицами с очень высокими характеристиками. Можно сказать, что у них в крови развитие и улучшение своих навыков в битвах. С другой же стороны, появляется девушка, которая раньше не занималась ничем похожим. Меньше чем за какую-то неделю она добилась результатов, на которые у обычного человека уйдет от месяца до трех, и темп ее роста постоянно только увеличивается. Когда Пересвет проиграл около 50 спаррингов, Адам пригласил на спарринг несколько бойцов среднего ранга, сержантов и младших офицеров. Ему хотелось показать девушке, каких результатов она сможет достигнуть в поединке с ними. Результат его, мягко говоря, удивил. Все приглашенные бойцы проиграли без исключений. Опытные ветераны, прошедшие не через одно сражение, не смогли ничего противопоставить новичку, занимающемуся без году неделя. Дабы не дать девушке возгордиться достигнутыми результатами, он пригласил несколько офицеров высшего ранга, в число которых затесался гитарист, а вместе с ним прибыла и Оторва. Пусть последняя редко участвует в сражениях и большую часть времени проводит в мастерской, она обладает довольно высоким боевым опытом и подходящими навыками. Анастасия в битве против Пересвет не сдерживалась. Скорее всего, мстила за ту проигранную перепалку во время первой встречи. Дочка приложила все доступные ей усилия, но не смогла коснуться и тени своего оппонента. Все 5 спаррингов с Оторвой были проиграны меньше, чем за минуту. Гитарист же был более сдержанным, но тоже не уступил ни разу. После такого Пересвет стала тренироваться еще более усерднее и наверняка собиралась вернуть должок Оторве в ближайшее время. Мотивация у дочки стала значительно больше, и дело не только в награде, но и в принципах. Проигрывать той, кто посмела так говорить с ней во время первой встречи, она не собиралась. Выслушав подробный доклад от Адама, Хиро лишь улыбнулся. В скором времени его дочь проявит себя во всей красе, в трудолюбии и упорстве ей нет равных. Что ж, будет видно, что из этого получится. За всеми этими событиями пришло время отправляться на новую планету. Станция зависла на ее орбите, ожидая возвращения лидера и его команды. Перемещение много времени не заняло, и уже спустя несколько минут Хиро и сопровождающие были на ней. Честно говоря, внешний вид планеты не внушал никакого оптимизма. Выжженная земля, без тени проблеска какой-либо зелени, больше походила на пустыню. В месте спуска не было совершенно ничего, куда ни кинь взгляд. «Мы точно прибыли на то место», — внимательно осматриваясь, тихо задал вопрос командир. «Точно», — также тихо ответил Мариоэс, — «и, судя по всему, нас уже встречают».